Глава вторая. «Ваня! Эй, Ваня, да постой же ты!» Пробивается сквозь музыку в наушниках голос моего одногруппника. И я оборачиваюсь, выключая свою любимую песню. «Чего тебе?» Бросаю грубо, потому что мне не совсем интересно смотреть на нелепые потуги этого приставучего Астахова позвать меня погулять. «Вань, а ты сегодня пойдешь к Феду?» спрашивает он, пытаясь отдышаться после бега за мной по коридору. «Конечно нет!» В отвращении кривлюсь я. «Когда это я ходила на тусы Феда?» «Это все потому, что тебя никогда не приглашают, стужа!» Раздается за спиной ненавистный голос Дубова. Но я даже не оборачиваюсь, игнорируя его присутствие и слова. «У тебя все, Астахов?» Обращаюсь к одногруппнику. «У меня и другие дела есть. Или ты хочешь предпринять еще одну жалкую попытку подкатить ко мне?» Парень краснеет, а за спиной слышится издевательский смех гиен в обличии Феда Дубова и его друзей. Но я быстро душу в себе чувство вины. Пора бы уже понять, этому Мише или Мите, как его там, как там этого Астахова зовут, что я не заинтересована и лучше ему переключить свою щенячью любовь на кого-то еще. «Не парься, Астахов, на моей хате сегодня соберутся такие девочки, что ты даже имя стужи забудешь при виде них», решает поддержать беднягу Фед. «И что ты в ней нашел? Это же стужа!» Они снова ржут, но я не доставляю им удовольствия видеть свою реакцию. Развернувшись, продолжаю свой путь, даже не глядя в сторону Дубова, мимо которого приходится пройти. Это моя новая тактика – делать вид, что его не существует. Он невидим и неслышим. Ноль! Дохожу до аудитории уверенной походкой, доведенной до совершенства и зайдя внутрь, сразу же сажусь на место в конце ряда, утыкаясь в свой телефон с ужасно занятым видом, чтобы никто из девчонок не подходил. Строчу по клавиатуре, словно пишу сообщение, а сама пытаюсь сдержать слезы. «Да, как бы мне этого не хотелось, я не скала, не безэмоциональная машина. Каждое утро, глядя на себя в зеркало, я вижу красивую девушку с длинными золотистыми волосами и лицом, достойным обложки журнала. У меня светлая кожа, яркие глаза и шикарная фигура. Да, я практически идеал. Всегда так считала и знала, что красиво. Даже очень. Но с тех пор, как я поступила в универ, Фед не устает повторять, что я – посредственность, что при моей внешности даже характер не спасает, потому что он еще хуже, что я просто холодная фригидная стерва. Стужа, одним словом. Испоганил мою фамилию так, что и для всех остальных я не Стужева. Не Ваня, а Стужа. Патологическая стерва. И все с этим соглашаются. На меня даже парни не обращают внимания. Только такие ботаны и задроты, как Астахов. Всего каких-то 2 месяца в универе практически наповал убили мою самооценку. А мне ведь здесь 5 лет учиться. Как же все было легко в школе. «Вань, ты чего?» Подсаживается ко мне Тася, кладя на стол свой ноут. Перевожу на нее взгляд и пожимаю плечами. Типа, все окей. До сих пор не верится, что моей подругой в универе стала какая-то заучка. Вообще-то, даже 2. Тесно я общаюсь только с Тасей и Ликой, потому что никто особо не горит желанием со мной дружить. А эти 2 подружки решили меня пожалеть и первыми протянули руку помощи, когда уже на 3-й день учебы Фед опозорил меня, слив глупое видео из школы на всю сеть, социальную сеть нашего вуза. Доступ в нее открывается только по личному идентификационному номеру студента. Так что это работает лишь для тех, кто учится с нами. Популярность именно этой социальной сети в том, что там действует система рейтинга. Причем на этот рейтинг влияют оценки студентов и, естественно, Фед чертов Дубов находится на самой вершине еще с 1-го года своего обучения здесь. А я? Да, грустная картина. Являясь красивой и уверенной в себе девушкой, я привыкла к тому, что мое мнение важно для людей, окружающих меня. В школе после выпуска Феда следующие 3 года я была авторитетом и вполне логично ожидала, что в университете будет так же. Но Фед унизил меня прилюдно, и все решили, что я ничего не стою, ведь он был их самопровозглашенным королем. Чертово стадо придурков! Он где-то откопал и распространил видео, на котором я в самой агрессивной ледяной форме угрожаю, не церемонясь с выражениями, своей бывшей однокласснице Наташе. Стоит признать, даже у меня мурашки пробегают по телу, когда смотрю его. Я похожа на безжалостного психопата на том видео. Но в свое оправдание могу сказать, что это был первый месяц после смерти моей старшей сестры Васи. А Наташа говорила про нее гадости. Я тогда находилась в ужасном состоянии и не контролировала свои действия, поглощенная горем и злостью. И даже эту ситуацию Фед умудрился использовать против меня, за что я ненавижу его всей душой. Буллинг в наше время осуждается, так что неудивительно, что меня опустили ниже плинтуса. «Слышала, что Кир вернулся?» Внезапно привлекает мое внимание шушуканье Лики Стасей, которые, как я и хотела, не втягивают меня в свой разговор. «Ага, наверное, снова начнут ставки делать». «Девочки, вы о чем?» Чувствуя любопытство, спрашиваю я. «О Кире. Он вернулся из Швейцарии». Начинает вводить меня в курс Лика. «Я уже знаю о том, кто такой Кирилл, которого все называют просто Киром. В сети он постоянно на 1-м или 2-м месте в рейтинге. Они с Федом обгоняют один другого, но всегда держатся в пределе 1-х 2 мест. А еще они лучшие друзья, если верить слухам. Но я сама его пока не видела, хотя, судя по фото, он секси. Высокий, спортивный блондин с классически красивым лицом». Пашка Калугин с 4-го курса устраивает тотализатор в начале каждого учебного года. В прошлом году спорили, кто из придурков заполучит Оксанку, а в этом стопудово будет еще что-то покруче. Придурками мы с девочками называем компанию Феда, состоящую из его ближайших друзей – Кира, Жеки, Дима и Алекса. Для всех других они самые крутые ребята в универе. Элита, мать ее. Но то, что все эти парни самодовольные свиньи – это факт. Как и упомянутая Оксана, возомнившая себя богиней, дура. «И что? Кто в итоге победил?» – спрашиваю я. «Никто, потому что, судя по слухам, Оксанка спала и с Федом, и с Киром, а кто-то говорит, даже и с Жекой», – хихикает Тася. «На такой исход никто не ставил». «Я так и знала, что она шалава», – довольно улыбаюсь, шепчу я. А потом думаю, чего бы такого замутить, чтобы утереть чертову Дубову нос. Потому что мириться с местом, которое он мне отвел, я не собираюсь. «Ваня, сегодня вечером тот самый момент. Ты готова, малышка?» Звонит мне Ари сразу после пар. «Ты в Москве? Правда?» Визжу я, не веря, что она так рано вернулась. «Ари!» Она же Арина Дубова, дико популярная певица, никогда не сидящая на одном месте. А заодно и актриса, телеведущая и блогер. Да чем она только не занимается. Единственный ее недостаток в том, что она сестра чертового Феда. Но мы с ней тактично не обсуждаем ее любимого младшего братишку между собой. Вообще, Ари всегда была подругой моей сестры Васи. А я в детстве бегала за ними хвостиком. А в подростковом возрасте пыталась затесаться в компанию набирающих уже популярность девушек. Но после того, как Вася трагически погибла, мы с Ари, которая очень ее любила, как-то сблизились, несмотря на то, что она старше меня на 5 лет, и стали подругами. К сожалению, редко видящимися из-за ее постоянной занятости. «Да, утром прилетела». «А это значит что?» «Что мы наконец-то идем к Леке!» – кричу я. «Что мне надеть?» «Блин, как же мало времени!» «Ари, я срочно домой, будь на связи и пришли мне свой образ!» «Расслабься, малышка, там будут все свои!» – отмахивается от меня подруга. «Ага, как бы не так. Я ждала ее возвращения, чтобы попасть в этот чертов новый клуб, который Лека не пускает абы кого. Деньги тут не помогут, нужны связи, а они в этой звездной тусе из моих знакомых есть только у Ари и Феда, чей отец в прошлом успешный продюсер. Домой я лечу пулей, наверняка поймав пару штрафов по дороге. Разворотив всю гардеробную, останавливаю выбор на блестящем черно-золотом коротком платье, плотно облегающем мою точенную фигурку. И, собрав выпрямленные волосы в тугой хвост на макушке, делаю яркий макияж. А потом набираю Ари через видеозвонок, чтобы оценить ее внешний вид. «Мы будем похожи на сестричек», — смеется та, одетая в такое же платье, как и у меня, но только в серебряно-черном цвете. Стоит ли удивляться, что и она купила эту шикарную новинку из последней коллекции нашего любимого дизайнера? «Блин, только не смей переодеваться, Ваня!» «Не буду, у меня уже мейк под это платье сделан», — показываю ей язык. «Все, я еду за тобой. Сестрички, так сестрички. Ты у себя в квартире?» «Нет, я сейчас у родителей, малышка, так что гоу сюда. Заодно поздороваешься. Фед теперь тебя видит чаще, чем мы все вместе взятые». «А он тоже сейчас там?» – спрашиваю я. «Ну да, семейный ужин в честь моего возвращения». «Блин, Ари, только обещай, что не пригласишь его с нами», – умоляю я. «Не хочу портить прекрасную ночь присутствием этого козла». «Даже не собиралась», – отвечает та. «Это же наше девчачье время. Зачем нам там мой братик?» «Вот именно. Все, я еду, жди».